Мир вам, дорогие братья, сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Желание моего сердца вместе с вами прочитать сегодня небольшой отрывок Евангелия от Иоанна, 12 глава, с 35 стиха. Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вот такой отрывок сегодня предлагается нам на размышление, и основной стих, 37-й: «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». Христос действительно творил много чудес, исцелял больных, прокаженных, исцелял тех, кто были одержимыми нечистыми духами, восстанавливал, уврачевал и при этом говорил о Царстве Божьем. И при этом Он говорил вот эти слова, которые Он подчеркивает: «Еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Интересное такое восприятие. Вот однажды Господь благословил вот быть в темном лесу. В темном лесу, без света. И действительно, когда идешь по тропинке, ты не понимаешь, только видишь очертания, только видишь какие-то вот силуэты, и идешь по наущению, и действительно становится очень страшно. Многие люди и сегодня боятся жизни, которую они живут, боятся заболеть. Кто-то боится, чтобы они умер, кто-то из его родственников, кто-то боится оставить детей, кто-то боится много-много-много вот этих вещей, которые люди боятся. И Христос говорит: пока свет с вами, веруйте в свет. Христос говорит о себе: пока сегодня свет с вами. Друзья, это было тогда, около 2000 лет назад, когда Христос ходил, проповедуя по Иудее. Но сегодня Он говорит нам: пока свет с вами. Потому что мы знаем, что написано в Слове Божьем, что луна померкнет, и солнце не даст света в день Господень, когда Христос придет. Это будет самый тяжелый день для всей вселенной. Но Бог говорит: пока свет с вами. Ходите, пока свет, чтобы не объяла вас тьма. Чтобы не объяла вас тьма. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. И Христос подчеркивает, и евангелист подчеркивает, Господь нам сегодня говорит, что столько чудес творит Господь в нашей жизни. Столько чудес Господь действительно творит каждое мгновение нашей жизни. Мы с вами проснулись сегодня. Мы с вами помолились, почитали сегодня, а может быть и не помолились, не почитали, позавтракали и побежали на работу. И побежали туда, в спешке, в суете, без славы Божией, потому что не обратились к Нему, не поблагодарили Ему, Его, не предстали пред Ним и не сказали: «Господи, спасибо Тебе за голубое небо, за яркое солнце, за ту зелень, которую Ты одеваешь, леса, поля, горы, долины, за все это слава Тебе, за прекрасное пение птичек». У меня вопрос к нам. Благодарим ли мы Бога за это каждый день? Надеемся ли мы на Бога, уповаем ли на Него? Или, видя чудеса в своей жизни, мы говорим: это обстоятельства, это стечение обстоятельств, это провидение и так далее? Нет. Но Исаия вот здесь подчеркивается, и евангелист Иоанн пишет, подчеркивает, что когда видел славу Христа, пророк Исаия, он пишет: «Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами, и не уразумеет сердце, не обратятся, чтобы я исцелил их». Исцелил от неверия. Исцелил Господь от неверия народ. И мы видим, читаем здесь, вот в этом отрывке, что многие из фарисеев уверовали, но больше написано, возлюбили славу человеческую, нежели славу Божию. И сегодня некоторые люди и желали бы уверовать во Христа, и желали бы следовать за Ним, но более возлюбили славу человеческую. И вопрос сегодня к нам, друзья: столько чудес Господь сотворил в нашей жизни, уверовали ли мы в Него? Или мы возлюбили более славу человеческую? Мы любим больше то, как относятся к нам люди, как они с нами общаются, нам помогают, вот как-то участвуют в нашей жизни. Нам больше это нравится. Или слава Господа. Или свет, который дает Господь. Или истину, которую Господь сегодня предлагает всем людям. Он говорит: придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Я успокою вас, говорит Христос. Христос принес свет на эту землю. И сегодня этот свет еще светит, как и тогда. Он светит. Но вопрос: что больше люди возлюбили? Славу человеческую или славу Божию? Сегодня вопрос к нам, братья и сестры, друзья: что мы с вами больше любим? Что нас больше тревожит? Заискивание перед людьми, желание угодить людям, чтобы они потом нам могли где-то помочь в каких-то обстоятельствах. Или желание быть во свете со Христом, видеть Его, лицезреть, всегда находиться в общении с Ним, но при этом видеть все как есть, так, как Господь дает. И пусть Господь благословит наш сегодняшний день во славу Его, чтобы этот день был для Его славы, чтобы мы действительно ходили во свете Божьем, чтобы мы не любили славу человеческую, и чтобы мы, видя все чудеса, которые Он сотворил в этом дне и в предыдущих днях, прославили Его и ходили в Его свете. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.